я вижу ночь, я сам не свой, и мысли прочь бегут. Ложь источает запах слез, холодный ветер высоко унес все глупые любви слова. Любви здесь нет, она мертва. Оставь меня, забудь меня, прошу.